Мы начинаем вторую часть урока номер 12 Эц Хаим. Страница 4. Внизу строчка 45. Он нам перечислял на том уроке, что все эти миры, все, что было создано, они и как игулим в начале, и игулим, один игуль в другом, и так далее, и так далее, и так далее. Без конца, бесконечно. Один в другом, общий, частный, и так далее. И все они, он говорил, они все как луковицы. Одна на другой, одна внутри другой. Или он сказал еще по-другому, как небесные тела, как известно в книгах об астрономии. Точка. 45. Вегиней. Абхина гамехаберет кольга и гулим яхат гу иньян кав гадак хазе гамит пашет мин аэйн суф веовер вьоред внимшах Мигуль, Эль, Игуль, Адасиюм, Тахлит, Кулам. Пятая страница. Строчка первая. Каналь. Ведерех Ака в Газе Нимшах Аор Вегашефа Гацарих Лехоль эхад вехад мехем вегарей нидбаэр твей два бахинат айгулим шель аюд сферот. Точка. Закончился полный параграф. Не полный параграф, полный большой абзац. Опять возвращаемся к странице 4, 45 строчка после точки. Вегиней, абхинат гамехаберет коля айгулим яхат. И вот, тот аспект, который связывает все игулим вместе, гу иньян кав адаказе, это этот тонкий кав. Это тонкий кав 46 Хамид Пашет Мина Эйнсов, который распространяется от света бесконечности, от Эйнсов. Веовер, Веоред, Венимшах, и он проходит, и спускается, и притягивается. Мигуль, Эль и Гуль. От одного игуля к другому. Адесиюм тахлит кулам. До конца, предельного конца всех. Пятая страница. Как сказано выше. Ведерахака вазе нимшага орва вагашефа. А царих лехоле хадве и хадмеем. И через этот кав распространяется, притягивается свет и изобилие, требуемое для каждого из них. Вагарени паэр, бхината и гулим, шеляют свирот. И вот уже объяснено, и вот теперь объяснено. Объяснен аспект игулим, десяти сферот. Три. Вата неваер бахинат габет шоеш бают сферот. Гало гу вахинат ор гайошер. Хидимьон гимель кавим. Четыре. Кецурат адам гайльон. Вегине. Дераха кав ганаль амид пашет мелемала лемата ашер мимену пять мид паштим айгулим ганаль гам хакав гагу Митпашет байошер милемала лемата мирош шесть гаг гайльон шель игуль гайльон микулам ад лемата митахтит сиюм Коль айгулим мамаш сем милемала лемата калюль миют сферот басот целым адам яшар бааль кома зикуфа калюль мирамах восемь Айварим Мицтаярим Бациюр Гимель Кавим. Возвращаемся к строчке третьей. Вата. А теперь Наваэр бхината бет шееш бают сферот. Теперь мы объясним второй аспект, который есть в десяти сферотах. Галогу вхинат орах гор айошер. Так вот, это аспект света, прямого света. Ора йошер, прямого света. Кедимьон гимельковим в образе трех линий. Четыре. Кецурат адама ильон, как и форм в образе человека высшего. Адам ильон. Имеет в виду ак, адам кадмон. Вегиней дерага кав ганаль. Так вот, через этот кав, как сказано выше, амид пашет милемала лемата, который распространяется сверху вниз, ашер мимену пять митпаштим айгулим ганаль, от которого распространяется игулим, как сказано выше. Гамхакава гумит пашет байошер. Также и этот кава распространяется прямым, в прямом свете, прямым образом. Миламала лемата, сверху вниз. Мирош шесть. Гага Ильон, Шеля Игуля Ильон, Микулам, из верха, из верхней части, крыши верхнего. Крыша, значит, где начинается, самое начало, где одно меняется на другое. То есть из верха крыши верхнего верхнего игуля самого верхнего игуля из всех. То есть, еще разочек, что этот кав распространяется из головы, будем говорить, из вершины крыши самого высокого, самого верхнего из всех верхних игули. То есть из первого самого верхнего игуля, который был образован. Игуль Кетер, если мы помним, конечно. То есть из самой высокой точки его так он называет крыша. Это значит, из точки, где крыша начинается сверху. Вот это он имел в виду. С самого начала верхнего, самого верхнего начала и самого верхнего игуля из всех в этом полом пространстве. Адлемата, он распространяется вниз. Митахтит сиюм коля игули мамаш. До нижней точки окончания всех, действительно, в окончании всех игулим. Сим миламала ламата, сверху вниз. Калюль миют сферот, который состоит из 10 сферот, то есть тоже ор-яшар. Этот кав тоже распространяется как в 10 сферотами. Басот целым адам яшар. По сути, или как мы говорим, секрет на иврите, в своей сути, как образ прямого человека, то есть сверху вниз. Бааль комас гуфа, обладателя выпрямленной высоты, выпрямленной стойки, о ком говорит, человек встает. Его прямой, выпрямленной, то есть выпрямленной, не сгорбленной, не согнутой, а в выпрямленном состоянии. Калюль мирамах 8 эйварим, который состоит из рамах, это передача числа ивритскими буквами, состоящая из трех букв. Реш это 200, мем это 40, и 8 это, и хет это 8, 248, состоящего из 248 органов. Важно знать, он разочек играться с этим, всегда перед собой иметь табличку, сделать ее, например, в пластике, и сделать ее всегда, и смотреть ее перед глазами, эту табличку, и запомнить, играться с этим, запомнить числовое значение. Потому что они очень много нас дают какие-то добавочную информацию о силах мироздания. 240, человек, состоящий из 248 органов. Кстати говоря, 248 это тоже гематрия, числовое значение Авраам, который привел себя в совершенство. Вплоть до Есод. То, что он сделал, тоже обрезание на Есод. Творец спросил его так. Имеется в виду обрезание, имеется, конечно, духовное, чтобы человек до Есод, до своей сферы Есод исправил себя. То есть Мицтайрим Бациюр Гимель Кавим, что это конструкция из 10 сферот в образе прямого человека, она вырисовывается, обрисовывается в форме трех линий. Идем дальше. Он все это в общем пока дает. Потихоньку это все наберется и создастся потрясающая динамическая картина структуры мироздания. Из трех, значит, говорит, состоящий из трех линий. Ямин, усмоль, вэмца. Правая, левая и средняя. Калюль, миют, сферот, бихлалут. Которая состоит из 10 сферот, общих сферот. 8. Вехоль сфера у сфера мегем нефредет льют сферот. И каждая сфера из этих общих сферот, она также имеет свои 10 частых сферот. Никогда не забывай это. Есть всегда общие и частные, как мы говорили. Ад эйн кец, он говорит, без конца есть такое деление. То есть, опять же, эти, каждая частная сфера имеет 10, а из нее есть опять 10, и так далее, бесконечно. Альдераханаль бейняна ют сферот шагем бадераха и гулим. Так же, как и было сказано выше, в аспекте 10 сферот и гулим. 10. Точка. Значит, мы остановились здесь теперь на точка 10. Строчка. Строчка 10. И там точка стоит. Вот на этом мы сейчас закончим. И желаю самого лучшего на этой неделе. Пробуй инвестировать больше времени, насколько можешь, в разбирание этого урока. Разбор этого урока. Может быть, 4 часа, может быть, 6. Неважно, что ты еще раз повторяешь. Оно должно войти в тебя полностью и стать частью тебя. И тогда ты сможешь эту общую как бы информацию духовную, этот метод применить к своей уникальной ситуации, к своей уникальной душе, и это будет твоя частная работа. А то, что ты получаешь здесь, ты получаешь общее, которое ты общее, оно тоже к тебе относится, потому что мы все имеем нечто общее между собой. И в то же время, поэтому мы получаем эту общую информацию, общую инструкцию для всего человечества, но применяем ее внутренне к нашей абсолютно индивидуальной, уникальнейшей ситуации нашей души, нашей в этой инкарнации и в данный момент времени, ее существования. Всего хорошего!